Первокурсники вслед за шаманом гуськом просочились в чум, с трудом раздвигая бронированные пологи входа. Именно бронированные. Чум был сшит не из оленьих шкур, а из какого-то очень прочного зеленого чешуйчатого материала. «Шкура дракона», — на ходу пояснил шаман. «Обладает уникальными свойствами». Не позволяет просачиваться во внешний мир, вышедшим из-под контроля духом. Первокурсники начали потихоньку спадать с лица. — А как часто они выходят из-под контроля? — дрожащим голоском спросила Саманта, самая маленькая колдунья на потоке. Росточком она была даже ниже шамана, голова которого едва доставала Арчибальду до груди. «Не волнуйтесь», — лучезарно улыбнулся Бульбуляга. «Пока я с вами, вам ничего не грозит. Что-то сквозняком потянуло». Около Арчибальда из вихря материализовалась Дуняшка. «Готова?» «Нет, гном сказал, что этого мало». «Вот гад!» Арчи сунул девице еще один кошель и включил ускоритель. Дуняшка исчезла. «Терпеть не могу сквозняков», — озабоченно сказал Бульбуляга. «Прикройте полог и располагайтесь вокруг меня», — скомандовал он, усаживаясь на корточки около огромного чана, в котором что-то бурлило и булькало. Рядом с шаманом лежали связки грибов, какие-то склянки, ложки. «Начинаем урок. Молодые люди, да-да, вы первыми пришли на урок, а потому садитесь поближе». «Куда?» — недоуменно гляделся Диффенбахи. «На землю, конечно. Когда вызываешь духа, надо быть крепче привязанным к земле, чтобы не последовать за ним слишком далеко. А то ведь можно и не вернуться!» Все торопливо плюхнулись на пятую точку, стараясь оказаться как можно дальше от преподавателя. Арчи же, наоборот, подсел поближе, чуть не силой усадив рядом Диффенбахия. «Итак, сегодня урок ознакомительный, на котором я преподам вам азы шаманского искусства. Все достали перья, бумагу, чернила и конспектируем». Студенты извлекли из своих сумок письменные принадлежности. «Правило первое. Чтобы вызвать правильного духа, надо правильно подготовиться. Кто мне скажет, что я держу в руках?» Шаман взял в руку пучок какой-то травы. «Беладонна», — сразу определил Диффенбахи. «Правильно. С помощью этой замечательной травки, которая настаивается в течение 3 дней на водном растворе трижды перегнанной перебродившей пшеницы, вызываются самые вредные, самые мощные духи, бывшие при жизни темными колдунами. Причем колдуны эти погибли не своей смертью, а от рук колдунов светлых, за что на них очень сильно обижены, и после вызова теми же светлыми колдунами начинают сильно злобствовать и буйствовать. Запомнили?» «Да», — хором ответили студенты. «Молодцы! Теперь по запаху определите, а что это?» Шаман взял лист тонкого пергамента, отодрал от него уголок, подсыпал какого-то порошка, сначала из одной склянки, потом сыпанул из другой. Соорудив самокрутку, Бульбуль-ага выдернул голыми руками из очага головешку и запыхтел, раскуривая полученную смесь. «Мак и конопля», — немедленно выдал Арчибальд. «У вас изумительные способности, молодой человек!» — восхитился шаман. «До сих пор еще ни один первокурсник вот так вот сходу не сообразил. Как вам это удалось? По дыму?» «Вы уже ответили на этот вопрос?» — скромно потупил глазки аферист. «Изумительные способности!» Шаман с наслаждением затянулся еще раз, с сожалением отложил самокрутку в сторону и, чтобы не вводить себя в искушение, даже притушил. «Да будет вам известно, что с помощью этого замечательного порошка вызываются духи светлых магов, таких, какими вы когда-нибудь сами станете, после того, как загнетесь на благо Родины и во славу Тресветлого. Все ясно?» «Все», — проблеяли студенты, которых начало потихоньку колотить. «А теперь угадайте, что это?» В руках шамана появился гриб с красной шляпкой, усыпанной белыми точками. «Мухомор!» — хором рявкнули студенты. «Этот гриб знали все, даже Арчи». «Правильно. Так вот, с помощью этого безобидного гриба, вернее, с помощью его отвара, вызываются духи самых обычных, отдавших Тресветлому душу людей, не обладавших от рождения ни малейшими зачатками магии. Это самые безопасные духи, именно ими мы сегодня и займемся». «Интересно, а каких духов он вызовет тем, что у меня лежит за пазухой?» — хихикнул Арчибальд. Ты не вздумай!» — заволновался Диффенбахий, со страху выронив перо. «Арчибальд де Заболотный!» — шаман благожелательно посмотрел на пройдоху. «Я!» «А вы будете моим ассистентом?» «Зачем?» «После правильного вхождения в астрал вы будете видеть духов так же, как и я. Вы расскажете потом об этом вашим товарищам и подготовите их к будущим встречам с духами усопших. Подползайте ближе. А можно для чистоты эксперимента войти в астрал втроем? Мой товарищ всю жизнь мечтал полюбоваться на духов». «Это просто замечательно! Берите с этих достойных юношей пример, господа!» «Ну, разумеется, можно!» Глаза Диффенбахия начали закатываться. «Что это с ним?» — заволновался Бульбуляга. «Да он уже почти там, в астрале. Видали, как его от восторга плющит?» «Какое дарование! Войти в астрал без специальной подготовки — это не каждому дано. Молодой человек, вы уже что-нибудь видите?» «Свою погибель», — простонал гигант. «Где она?» «Рядом сидит». «Смех и шутки — дело хорошее», — строго сказал Бульбуляга. «Но абсолютно неуместные при встрече с духами. Они очень чувствительные, могут обидеться, и тогда я вам не завидую. А потому попрошу в их присутствии вести себя достойно».